Глава 87. Люми методично осматривала центр первой зоны в прибор ночного видения, задерживая взгляд на кустах и старой деревянной мебели возле брошенного жилого дома. В эту ночь стояло божественное спокойствие. Люми посмотрела на заколоченную дверь и забитые пятнистой от сырости фанерой окна. Чтобы снова увидеть картинку целиком, она опустила бинокль и выглянула. Главное — не расслабляться. В последние дни температура опустилась ниже нуля, и небо сегодня ночью было необычайно ясным для Центральной Европы. Без прибора ночного видения старый дом сливался с темнотой. Время от времени сквозь кусты и ветки мигали фары тяжелых фур, проезжавших по шоссе. Над ближайшим районом Мархезе стеклянным куполом высился серый свет, а вдали городское освещение Верта улавливало частицы влаги, висевшие в воздухе, отчего по ночному небу словно ходило волнами бесцветное северное сияние. Люми снова взялась за прибор ночного видения. Начала с ближайших к сараю метров, потом оглядела весь участок, в подробностях рассмотрела деталь машины в канаве. Сквозь нее проросла трава, и деталь казалась Люми похожей на гигантскую бигуди с клоком волос. Этой деталью был барабан уборочного комбайна. Люми проследила взглядом ухабистую гравийную дорогу от сарая, вокруг пастбища и до самого шлагбаума, где она простилась с отцом. Над полями висели туманные сумерки. Люми подумала, насколько она утратила уверенность в себе, и заплакала. Проверяя узкую дорогу, ведущую к шоссе, она снова с тревогой вспомнила, как отпустила отца туда, откуда он, возможно, не вернется, прямо к человеку, от которого он хотел спрятаться. Первый день, который Люми провела наедине с Ринусом, вышел напряженным и молчаливым. Оба выполняли свои обязанности, соблюдали график, но когда один из них заканчивал смену, ел, принимал душ и ложился спать, пустого времени оставалось еще много. Они стали составлять друг другу компанию, приносить друг другу кофе, болтать, а со временем начались и серьезные разговоры. Ринус понимал, что Люми неспокойна из-за ссоры с отцом, и рассказал, как в первый раз много лет назад услышал про Юрика Вальтера. «Йона позвонил мне по зашифрованной линии, и я рассказал об этом вот месте. Я хотел, чтобы он приехал сюда, укрылся здесь вместе с вами, но он сделал другой выбор. Тебе, наверное, было 4 года, когда ты покинула Швецию». 3. «Но ты жива, и у тебя собственная жизнь». Люми кивнула в темноте и посмотрела в бинокль на отдаленную теплицу. «У меня теперь своя жизнь. Я выросла с мамой в Хельсинки, была такая застенчивая. А теперь живу в Париже. У меня куча друзей. В голове не укладывается. У меня такой замечательный парень. Я и не думала, что так будет. Я всегда думала, кому я нужна?» «В юности все мы распыляемся на юных», — пробормотал Ринус. «Может быть». «И он знает, что у тебя есть парень?» «Я рассказывала». «Хорошо», — кивнул Ринус. Об этом своем первом разговоре с Ринусом Люми и думала, передвигая стул и прибор ночного видения к зоне номер 3. Она спокойно сходила за бутылкой воды, одеялом и снайперской винтовкой, которую положила на пол у стены рядом с собой. Она села и бросила взгляд в темноту. Через окошко просматривались только красные огоньки телемачты и размытый свет Эйндховена, города, расположенного километрах в 20. Возле главного вокзала имелось студенческое общежитие, где Йона снял для нее комнату на случай, если ей придется бежать. Люми поднесла к глазам прибор ночного видения, и тут вошел Ринус с 2 банками Кока-Колы и пакетом горячего попкорна. Его смена еще не началась, но он обычно появлялся на час раньше, чтобы поболтать. «Сумел поспать?» «Вздремнул одним глазком», — усмехнулся Ринус, вручая Люми банку. «Спасибо». Люми поставила банку на пол рядом с винтовкой и стала осматривать ближайший участок зоны, гравийную площадку и поваленную ограду с колючей проволокой на краю пастбища. Ринус поедал попкорн. На его монитор передавали картинку камеры, установленной в гараже и рядом с сараем. Люми по отработанной схеме осматривала пастбище до самой рощицы, в которую вел подземный ход. «Я думал о том, что ты сказала утром. Что ты все-таки говорила с отцом, что вы вели долгие беседы. Я со своим так и не. Его звали Шра, я говорил. Такие имена водятся только здесь. Он никогда не бывал севернее Вааля. Мы были убежденные католики, и пап, конечно, добра хотел, но для меня это было как тюрьма. Церковь, пост». «А мама?» «Она пару раз приезжала к нам с Патриком в Амстердам, но вряд ли по-настоящему приняла, что он — моя единственная любовь, даже когда я сказал, что мы собираемся пожениться». Люми перевела прибор ночного видения на большой тракторный ковш на краю рощи. «До Лорана у меня были отношения с женатым мужчиной старше меня, с одним галеристом», — призналась она. «Я тоже через это прошел. Ринус поставил мешочек с попкорном на пол. «Не в смысле галериста, в смысле мужчины старше себя». «Эдипов комплекс?» — улыбнулась Люми. «Поначалу я им просто бредил. Все, что он говорил, меня так впечатляло, но ничего не вышло. Он вечно смеялся надо мной, над моими взглядами на жизнь». Люми понимающе вздохнула. «Я порвала с галеристом, когда он захотел выставить меня как произведение искусства в своей съемной квартире. Я должна была удовлетворять его как любовница, когда ему это было удобно». «Лоран определенно симпатичнее», — заметил Ринус. «Это верно. Ему еще надо поработать над собой, но он хороший». Ровно в 2 часа Ринус занял стул, на котором сидел Люми, и переместился к зоне номер 5. Люми отдала ему прибор ночного видения и остановилась у него за спиной с банкой Кока-Колы в руке. «А что там в школе, пока тебя нет?» «Не знаю. Предполагается, что я занимаюсь графическим проектом на тему «Дисфункциональное слияние». «Это что?» «Понятия не имею», — улыбнулась Люми. «Наверное, что-то такое, что как раз надо изучить». «Я бы в первую очередь подумал про семью. Так или иначе, люди часто не подходят друг другу. Но тут я не специалист». «Это как будто упрощение». «Тогда любовь или секс». «Отлично, Ринус», — улыбнулась Люми. «Или творческое опьянение», — пошутил Ринус и обмахнулся ладонью. Люми рассмеялась, посмотрела на часы и объявила, что после тренировки принесет ужин, и зашагала мимо бойниц к гаражу. Она отвела штору, обогнула лестницу, ведущую вниз, открыла дверь и прошла мимо кухни. У нее в комнате было тепло, и Люми немного прикрутила термостат. Достала чистые трусы и подхватила с пола сумку со спортивным костюмом. Возвращаясь, девушка услышала, как скрипнула половица в коридоре. Может, она что-то уронила? Люми остановилась и обернулась. Она не увидела ничего, кроме закрытой двери в последнюю спальню и заколоченного запасного выхода с надписью «Stairway to Heaven». Люми вернулась к лестнице и стала спускаться. Проходя мимо чулана, где хранились еда и оружие, она услышала, как пощелкивает электрощит возле раздевалки. В один из первых дней Люми попыталась протиснуться между висящей там одежды, чтобы проверить, подходящий ли это путь к бегству. Она отодвинула толстый засов, открыла дверь и лицом ощутила прохладный подвальный воздух из подземного хода. Сейчас, поставив в раздевалке сумку на лавку, она переоделась в спортивный костюм, а штаны карго, свитер и майку повесила на крюк. Поставила ногу на лавку, завязала шнурки, заметила, что одна перекладина шведской стенки на другом конце зала еле держится, и по привычке подумала, что можно выломать ее, если понадобится оружие. В спортзале Люми час крутила педали в быстром темпе, потом отжалась и поприседала на холодном полу, после чего вернулась в раздевалку, стащила с себя пропитанную потом одежду и отправилась в ванную. Она заперла и подергала дверь. Коврик под пятками был холодным, и Люми замерзла так, что все тело покрылось гусиной кожей. Каждый раз, принимая душ, Люми проверяла шкафчик, вынимала пластиковый пакет с пистолетом и убеждалась, что оружие заряжено. Вообще-то у пистолета слишком узкий прицел. Если скорость стрельбы важнее точности попадания, вертикальный зазор между мушкой и прицелом не должен быть таким коротким. Люми вернула оружие на место, закрыла дверцу с зеркалом и увидела собственное усталое лицо. Лампочка на потолке мигнула. На белом стеклянном плафоне скопился слой пыли. Свет лежал на потолке мутным кругом. Люми отвела в сторону белую душевую штору, включила воду и тут же отпрыгнула от струй, бьющих из приделанной к стене лейки душа. Только мужчины могут предпочесть такое, душу, которую можно снять и взять в руки, подумала она. Первые капли казались серыми кружками на белом полиэстере. Шум воды заполнил ванную. Люми подождала, пока